всех вас, возлюбленная паства моя, приветствую со святым праздничным сегодняшним днем, 1 августа, день всемилостивого Спаса Спасителя, день Пресвятой Богородицы и день крещения русского народа. Сегодня 1010 лет юбилей исполнилось с этого священного момента, когда 1 августа 1988 года была крещена Русь Святая во Святом Граде Киеве, матерью всех городов русских, не украинских, а русских. Да, в Украине это и понятия никто не имел. Русь Святая была, и святой город Киев был матерью всех городов русских. И в реке Святой Днепре, в нашем русском Иордане, и совершилось крещение Руси. Преподобный Нестор Летописец описывает так. Откуда есть земля пошла русская, опять же, не украинская какая-то, а русская земля, Русь святая пошла откуда есть. И описывает сегодняшний день. Пасмурный день был сегодня. Владимир князь приказал всем киевлянам, и старым, и детям, всем собираться на берегах реки Днепра для принятия крещения и новой веры. Кто не примет крещение, будет враг князю и враг Киевской Руси. Строгое определение было княжеского указано. Люди шли все. Некоторые с опаской, другие со злобой, третьи с радостью новые веры принимают. Шли все на берег Днепра. И погрузилась в этот день Русь святая в освященные воды реки Днепра. Вначале было прохладно, туманно было, холодно было. И только лишь погрузились люди в воду святую, а святитель Михаил, первый митрополит Киевский, совершал молитвы на берегу реки Днепра. Вдруг засияло солнышко над всем Киевом и над землей русской, что особенно поразило всех. Князь Владимир на особом помосте стоял с сыновьями, с духовенством и с боярами. Вот, и молился. Боже великий и дивный, призданы новые люди сия, и утверди в них веру правую. И все увидели, как разверзлись небеса, спас Христос святым крестом, осенял землю русскую и народ крещающийся. Необыкновенное ликование было, необыкновенное торжество было в лице князя Владимира и в лице всей земли русской. Таково со всех идолов князь Владимир повелел низвергнуть, привязать конским хвостам и влачить их с позорищем, и бить их плетьями до реки Днепра, и там бросить их в воду, чтобы они навеки канули, потонули, чтобы и памяти о язычестве, и понятия не было. Люди, почитавшие богов, жалко им было, особенно деревянного Перуна с золотыми глазами и серебряными усами. Это чудовище, идолище, перед которым они молились, кощунствовали вернее. И они бежали вслед за идолом, который плыл, дерево не тонуло, по реке Днепру, и кричали: «Выдыбай, Боже!» И когда идол пристал к берегу, то кричали, стояли: «Выдыбай, Боже!» И там, на этом месте, оттолкнули его, и он пошел ко дну, идол Перун. И на этом месте поставили монастырь, который называется Выдубицкий монастырь в Киеве, где кричали люди: «Выдыбай, Боже, выплывай!» В честь Георгия Победоносца Великого Мучения. Таково событие сегодня совершается в земли нашей Святой Русской, память крещения русского народа. Как чудно веру принимали, хлынули на землю русскую, и жидовскую веру нам предлагали, иудеи эти, давая свои раввины, особенно народ пустынный на землю русскую, папа римский, мои русы, мою веру западную католическую принимаете, масоны в лице мальтийского ордена масонского, все раскрыли пасть на земле русской, мусульмане и все. Но Господь дал мудро князю Владимиру избрать настоящую веру. От Востока, от Византии, пришедшую к нам, святую веру православную. Послы говорили, такая красота была, что мы нас заслуживали, что мы не поняли, где мы стояли, на земле или на небе во время совершения службы Божией в Константинополе. Святой Софии, сейчас поруканной в мечеть мусульманскую за наши грехи превращенную. Вот и приняла Русь святую веру православную, и отдали начало вот в земле русской святая вера православная и основание русской православной церкви. 10 лет назад вся земля русская и весь мир торжественно праздновали чудный юбилей тысячелетия крещения русского народа. И многие из вас помнят эти события, многие помнят те торжества во Святом Граде в Москве, во Святом Граде в Киеве и в других городах и селениях, и в нашем селе 10 лет назад, 1 августа, торжественно мы праздновали крещение русского народа Руси Святой. Вот, и уже 10 лет прошло, как незаметно время летит. Для нас всех многие уже постарели, поболели, многие ушли уже в вечность, а время течет, время идет. Со времени юбилея произошли перемены большие в обществе нашем, и хорошие, более свобода дана была церкви православной, и разделение нашего Отечества. И особенно искусственные политические расколы в церкви – это очень тяжкое время. Это безумие нашего времени, это богоборцы, филаретовцы. И всякая нечисть, они с Богом борются, они с церковью, матерью борются. Это очень смертный, проклятый, тяжкий грех. Всему надо быть. Но за все слава Богу. И слава Богу, что мы уже 10 лет держимся единой церковью, держимся едиными устами, единым сердцем. Славим Богу, благодарим Бога, что Господь дал нам после в это десятилетие мудрого святейшего патриарха, ныне здравствующего патриарха Алексия. Мудро он правил церковью. Сколько на него напасти, сколько клеветы, сколько злого на него. Сколько писанины на него. Святейший не оправдывается, как говорил я вам. Он терпит и молится. И нас всех призывает к этому. Во лжи не будет спасения. И кто будет оправдываться от этой лжи, сам в эту ложь попадет. Одно лишь только спасение в терпении и в молитве. К этому и святейший патриарх и всю церковь призывает. И митрополит Владимир наш киевский, и другие святители терпеть и молиться. А терпением любого врага победим. Любые напасти отойдут от нас через терпение. Почему часто, говорю в последнее время многим приходящим, ничего же у Бога не прошу, ни богатства оно мне не нужно, ни славы этот мыльный пузырь, ни здоровья. От него только грехи происходят, беснование плоти. Боже, дай терпение. Самый главный вопль души моей я. Сам постоянно учусь этому терпению. И вам помогай, Господи, учиться всем терпению. Опытно знаешь, перетерпишь, победишь врага. Мужик беснуется, баба, перетерпи. Не огрызайся ничего, спокойно перенеси. Побесится, и потом еще и прощение попросит, не прав я был. Вот. Пойдешь на рожон огрызаться, обязательно морду тебе набьем, будет беда, тебе с синяками будешь ходить. Вот. Так и это, беснуется баба, ну что ж сделаешь, ума не вставишь, мужик перетерпи. Она перебесится, еще и прощения попросит. Но мужик скорее попросит, чем баба. Ох, это же бабье, это страшно, особенно вот эти язвы такие. Ой. Ой. Один Бог знает. Вы сами, бабы, знаете, во что вы способны. Вау, перетерпишь, слава Богу, вес лопнул. Так что вот самое главное, святейший терпит и нам всем завещает терпеть и молиться. Терпением Русь спасала всегда. Через терпение Господь нам открыл всем путь Царствия Небесное. Вот образ. Пресвятый, через что мы вошли в Царствие Небесное? Через страдания, через терпение. Недаром мы поем в одни страсти Христовых. Слава долготерпению Твоему, Господь! Приходит ко мне, ой, терпите же не в моготу, и лишь семейного креста, и ничего другого. Боже, а Бог же тебя терпит, а твою нечисть терпит. А тебе что надо? А терпеть же надо. Вот и ответила на все вопросы свои слова. В этом отношении, когда очень донимает тебя весь, когда не в моготу становится, приди, часто говорю, к Христу. Помолись на коленочках у Христа. Попроси благодатной помощи. Просто постой на коленочках у Христа. И обязательно почувствуешь эту благодатную поддержку, помощь. Скажешь, еще и ничего не терпеть, впереди все. Вот так помогай, Господи. Русь святая в терпении имеет спасение. Вот нам, святейшие патриархи, святители, чему учат? Терпению и долготерпению. Вот, и молитве учат. Сегодняшний святой день празднуем мы память крещения Руси. Почему исходим сегодня на источники водны? Для того, чтобы освятить воду на кладезях, навеки ишли на ставки когда-то, чтобы совершить освящение воды, чтобы все источники водные освятились, память крещения русского народа. Вода – это жизнь. И омываясь водой духовным, в смысле святой, мы омываем и грехи наши, прошедшие жизни наши. И дары Господи нам, русским людям, хранить веру православную, как сегодня молились мы, и до конца быть верным прадедовской нашей святой вере земли русской. Никуда не уклоняться, ни в какие ереси, ни в какие секты, ни расколы, ни во что не уклоняться. Твердым быть верным святой русской православной церкви, спасающей, освящающей нас и великому господину и отцу нашему, святейшему патриарху Алексию. Твердо быть ему верным до последнего своего издыхания. Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. И да исчезнут все эти киевские бандиты-самозванцы, арии новые, преступники, величайшие новые с лица земли, и свет единства Руси святой посияет над нашей святой поруганной землей русской. И дай, Господи, единство веры, союзом любви, любви всем быть связуемым, и в этой любви Христовой и уйти в жизнь вечную. У престола Божия миллиарды же стоят, подвижников нашей земли святой русской. Молится о нас собор русских святых угодников Божий, и еще будет восполняться лик угодников Божий, и из нас обязательно Господь здесь стоящий изберет угодников Божий. Придет время, и нам предстоит предстоять у престола Божия и молиться о поколении будущем, о земле нашей святой русской. Аминь. Помните, не для погибели нас Господь создал, как мы ноем по сатанинскому. Ай, не спасусь, пой погибну. Ложь, лжецы мы эти люди. И стыдно мне смотреть на эти морды, которые ноют. Такая замоленная ходит, вот. Не погибну, не спасусь. Нет, нас Господь для наследия Царства Небесного создал. Идите только к Господу. Господь всех зовет, Господь всех ждет. Крест святой всех освящает и спасает. Никого Господь не отвергает. И ныть нечего, что мы погибнем. Все должны спастись и наследовать Царство Небесное. Вот какая чистая, глубокая, духовная, крепкая внутренняя вера должна быть. Бесконечно повторяю чудные слова Псалтири. «Вой есть аз, спаси мя, какой я не грешный есть, но я, Господи, Твой». И через это вот мы должны все через глубокую веру, что мы не погибнем, а спасемся, жить и наследовать Царствие Небесное.